Здравствуйте, дорогие друзья! 1-2 марта 2025 года в Москве я проведу расширенный семинар «Предназначение смысла жизни. Коррекция судьбы. Взаимодействие миров». Ко мне пришел вопрос, может ли человек достигнуть бессмертия? Прежде чем дать ответ на этот вопрос, хочу напомнить вам о том, что если у вас в YouTube не получается посмотреть наши ролики, то их необходимо искать на других наших каналах, список которых приводится в описании к этому ролику. Так что потом не говорите, ой, YouTube не показывает, все пропало. Смотрите, наслаждайтесь информацией, мотайте на ус на других каналах. Ну а теперь ответ на вопрос, может ли человек достигнуть бессмертия? Да, человек может достичь бессмертия, если это предусмотрена программа его жизни. Если в программе жизни человека это отсутствует, как вы ни пыхтите, как ни стараетесь, бессмертие с точки зрения физиологии вы не получите. Иначе вы будете превращаться в богоборца, который все равно помрет, но только все свои силы и ресурсы будет тратить на борьбу с тем высшим замыслом, из-за которого он здесь и появился. По сути дела, вы будете бороться с самим собой, своей высшей сущностью, то есть своим божественным естеством, с высшим «я», с самим Богом, как хотите называйте, который предусмотрел для вас, либо вы сами предусмотрели для себя в этой жизни вот такой-то промежуток времени. Теперь подумайте, что будет происходить, если вы находитесь в состоянии борьбы, по сути дела, с самим собой. Вы не выполните своего предназначения, потому что ваши мысли были заняты другим. Ваши дела посвящались не тому, чему нужно. Вы жили не свою жизнь. Что будет дальше? А дальше вы все равно помрете и получите для следующей жизни так называемую викарму. То есть не просто кармические узелки, которые вам необходимо выполнить, развязать, пройти эти уроки и получить из них уроки, а еще и с отягощением то, что прилетело к вам из этой жизни, когда вы боролись с самим собой. Вы же не выполнили задачу. Это примерно то же самое, как ребеночек, который учился плохо в первом классе, все-таки разжалобил училку, и она перевела его во второй класс. Но что происходит дальше во втором классе? Нормально писать буковки он не может, складывать слога он не может, потому что он этому не научился в первом классе. И тогда ему придется пытаться быть наравне с другими, но при этом находясь на уровне первоклассника-недоучки. И если он на самом деле возьмется за ум, если он не захочет быть двоечником и не проклинать все вокруг, то тогда ему необходимо будет наравне с предметами второго класса дополнительно проходить, изучать, проживать уроки первого класса. То есть двойную работу придется делать. Вот то же самое здесь. Если человек боролся всю жизнь со своим естеством, со своей программой жизни, противодействовал самому себе высшему, то есть я, высшей сущности, то в этом случае он не исполнил ту программу, которую сам же себе, будучи высшей сущностью, он назначил. И тогда эта программа переносится как некий бонус, в кавычках, на новую жизнь. Все, осложнение. Так что, отвечая на вопрос, может ли человек достичь бессмертия, в этом смысле, еще раз уточняю, может, если такая программа жизни предусмотрена изначально свыше, и если он в ней находится. Потому что если даже у него есть возможность бесконечно долго жить, то есть быть бессмертным, но если он захочет себя убить, он себя убьет. Это же не то, что вот ты себя убиваешь, но никак не можешь умереть. Нет, дается возможность быть бессмертным. Так все заточено в нем, так все в нем устроено. Но при этом ты можешь, например, прыгнуть на скалы головой и разбить свой череп с мозгами. Ну и все, и на этом жизнь закончится. А кто-то, наоборот, будет пытаться быть бессмертным, если даже у него по его предназначению, по его программе жизни определено всего там несколько лет жизни. Ну вот он пытается, бьется. Как ни пытайся, не получится. Ну нет такого в твоей жизни. Однако это только физиология. Если же мы рассматриваем с точки зрения чего-то более высокого, то в этом случае понимаем, что любой человек, по сути дела, это бессмертное существо. Не тело, а существо. То есть то, что существует в этом мире. И мир – это не только же мир яви, это еще и мир нави, это и мир прави, и мир слави, где вы будете продолжать свою жизнь в новых каких-то воплощениях, и где обязательно есть вы, истинный настоящий, вместе с такими же другими истинными настоящими, то, что называется род небесный. Вот та вот родовая семья у вас присутствует, никуда вы не денетесь, и там же жизнь все равно будет продолжаться. Поэтому по ведическому мировоззрению смерти как таковой для вас, как высшей сущности, не существует. Поэтому можно жить вечно и в теле, если это предусмотрено, но в любом случае, даже если это не предусмотрено с точки зрения вашей физиологии, вашего уклада физиологического, вы все равно будете жить бесконечно в этих мирах и пространствах, которые когда-то мы вместе с вами и создавали. Если вы хотите более подробно окунуться в эту проблему, более подробно посмотреть, рассмотреть, как все устроено, то напоминаю, что 1 и 2 марта 2025 года мы это и многое другое будем разбирать на моем семинаре, расширенном семинаре в Москве. Контакт организатора находится на вашем экране и в описании к этому ролику. Милости прошу добрых людей к познанию, изучению и применению жизни. Быть добром!